Она мне звонит и говорит: «Сашенька, я 22 человека устроила в массовке в американский боевик. Я сам очень многим помог морально и финансово. Это, знаете, в чем заключается? Я никогда не даю денег. Ботинок нет, спрашиваю. Пойду и куплю ботинки. А если дашь деньги, они их проедят или потратят на что-нибудь другое. Есть ли среди них благополучные? Мало, очень мало. Русскоязычному артисту за границей делать нечего». Музыкантам там все, художникам тоже все, но лучше всего балетным. Благополучие драматических артистов случается, как правило, на короткое время. Саша Курепов снялся в фильме «Сумасшедшая диагональ», получил «Оскар», «Цезаря», а потом... Это же русский характер. Они все уверены, что они абсолютно гениальные Ермоловы и Сумбатовы южины. «Ну что эти французики могут?» — говорят они. «Тогда не живите во Франции. Я не хочу называть фамилии, но есть несколько людей, о которых я думаю с болью в сердце. Но за границей среди наших такая же мощная конкуренция?» «Меньше. Хотя на пробах многие жалуются. Мне звонит актриса, представляете, меня брали на роль жены сумасшедшего посла, а взяли эту толстуху из Тюмени. Она вообще там ничего не играла. Это нормальная ситуация. И в моей жизни бывает конкуренция. Вы счастливы в любви, в личной жизни?» Артист не может быть вечно счастлив в любви. Есть любовная эйфория у каждого художника. Вот в те моменты, когда это случается, я счастлив. У меня есть одна проблема. Я все время путешествую. Какие бы отношения с кем бы вы ни завязывали, нет таких людей, которые будут ждать. «Ну а как же жены капитанов дальнего плавания?» «Я думаю, что жены капитанов подводных лодок имеют много своих подводных лодок. Я не могу путешествовать с любимым человеком. В настоящий момент в моей жизни нет сочных мазков. Я не переживаю в моем возрасте ни огромной любви, ни потрясающей связи. Но пока рано подводить итог моей любовной жизни. Я расскажу, когда настанет время, потому что в ней много ярких, звонких имен. В последнее время Александр Васильев зачастил в Москву. Во-первых, он читает лекции об истории моды в университете, но главное, носится с идеей открыть в столице музей моды, которые есть во многих странах мира. Судя по его деловой хватке и купеческой наследственности, это не прожекты. Морг, психушка, гомосексуальная секта и оргии лесбиянок, маньяки, неформальная лексика, не хватает пока кладбища или помойки. Все это в нашумевших спектаклях «Психи», «Граф Жмурики», «Старый квартал», «Милый друг», «Вышка Чикатило». Производитель театральной продукции со столь щекотливыми объектами. Кто он? Половой гигант или извращенец? Художник без тормозов или белый и пушистый уволень, плевающий за голубыми занавесками фикусы? И откуда берутся в театре такие скандалисты и провокаторы, как Андрей Житинкин? Ему нужно 4 недели для изготовления спектакля, что окончательно заводит в тупик многих.